Выходя из пещеры, я никогда не расставался с ножом и кормилицей прощей. Для последней у меня была сумка с подобранными снарядами. Я тщательно отбирал их по форме и весу. На расстоянии 50 метров я спокойно укладывал смертоносный снаряд в цель, размером с маленькое блюдечко. На дистанции 100 метров я не промажу по цели, близкой к силуэту человека. Максимальная дальность при броске навесом метров 250, но тут как карта ляжет. Я даже забрасывал и на 400 метров, но это уже чистый спорт. Тут дальность броска зависит от длины прощи и веса снаряда. Вес кругляша был в пределах 150-200 граммов. Это оптимально для среднеразмерной цели. Для поражения утки или зайца хватало камня поменьше. 2-3 замаха, легкий свист и жертва трепыхается в судорогах. Я старательно выбирал место на речке, где поставить свою снасть. Мне глянулась заводь под раскидистой ивой, там много растительности и поутру частенько играла рыба. Для приманки бросал в корзину остатки ужина, выбирая кусочки потверже, чтобы приманка не развалилась. Оставив вершу, я решил проверить ей часа через 3. Можно навестить и к вечеру, но в ловушку могут попасть лягушки и раки, отпугивая при этом рыбу. Серьезная рыба типа жереха и лососевых, любящая простор, в вершу не полезет. Но к вечеру я с удовольствием вынул из ловушки десяток красноперки, приличного линя и тройку окуней. Весь улов я тут же почистил и потащил домой в котелке. У меня получилось что-то среднее между ухой и тушеной рыбой. В любом случае после мясной диеты рыбка показалась сказочно вкусной. Гунька, правда, не оценила, выжидающе смотрела на меня. Потом горестно вздохнула и стала прекрасно трескать рыбу. Вечером лежал около остывающего кострища и, закинув руки за голову, смотрел в небо. Мысли текут неторопливо, но достаточно продуктивно. Я частенько пытаюсь определить точное время и место моего провала в прошлое, и мои предыдущие наметки подтверждаются. Где-то 13-15 век по новому стилю. Место, я бы сказал, Восточная Европа. Возможно, Псковщина или Польша, княжество Литовское. Явно северная часть европейского континента, но южнее Скандинавии. По времени, начало лета, ночи довольно прохладные. Нередки дожди, хотя не исключено, что просто это лето такое аномальное. И я, к примеру, в реальности, нахожусь в где-то районе нынешнего Воронежа, по соседству с кочевыми племенами. Это в мое время этот город окружен только небольшими рощицами. А веков 5-6 назад наверняка там были бескрайние леса. Времени у меня навалом, и я предавался неким размышлениям общего характера. А подумать было о чем. В нынешнее время существовало всего 3 основных класса. Это крестьянин, работающий на земле и добывающий пропитание своим тяжелым трудом, и потом купеческое братство, промышляющие торговлей и различными промыслами. Ну и воины, суть которых в завоевании и удержании власти, а также взимании налогов с первых 2 классов. Разумеется, куда же деться от таких прослоек, как священники, которые живота не жалели, молясь за ближнего своего, и, конечно, дворянство, со всей бородатой кодлой боярские детей и, собственно, бояр, а во главе них светлейший князь или царь-батюшка. Вот, собственно, и весь небогатый выбор для цели, к которой стоит стремиться. Попом мне быть не хочется, боярином, рылом не вышел, купцом, пожалуй, интересно, но очень непросто. Купец должен не только уметь торговать и держать нос по ветру, он также является и воином, и руководителем небольшого отряда наемников или собственной дружины. Воин – это человек, посвятивший всю жизнь совершенствованию специфичных навыков по умерщвлению себе подобных, и мне очень сложно будет конкурироваться с местными в этом. Что же мне остается? Ну, видимо, пока тихо сидеть на попе и не отсвечивать. Необходимо найти ответы на многочисленные вопросы и стать своим для этого общества. Не мешает научиться читать и писать, и вот здесь у меня есть немалые козыри. Можно сказать, что целая колода козырных тузов. Когда я оказался вдовцом, парализованным ниже пояса, то чтобы вынырнуть из черного омута безрадостных мыслей о будущем, я ударился в чтение книг, качал десятки в день. Некоторые нравились, и постепенно я определился с любимым жанром. Это альтернативная реальность или попаданец в прошлое. Он удачно воплощает в себе исторические опусы с описанием жизни реального, обычного человека, похожего на самого читателя. Всегда интересно попробовать поставить себя на его место и окунуться в средние века или во времена завоевания Римской Республики. Но очень быстро я понял, что количество действительно понравившихся книг и авторов можно уместить на пальцах обеих рук. Еще несколько десятков творений следует причислить к тем, на которые не жалко потраченного времени, а остальные 97% можно смело отнести к нечитаемому. Тут ведь как, каждый индивидуум имеет свои собственные уникальные пристрастия, как в любви, одежде, еде, так и при чтении книг. Последние даже более взыскательные, потому что любая мелочь давит напрямую на мозг и вызывает нехилое раздражение. Вот тогда и возникла мысль попытаться самому что-нибудь соорудить. Не сразу, но я увлекся написанием книг на определенную тему. Меня всегда интересовала русская история в пределах 16-19 веков. Очень сытная и благодарная тема, но не гнушался я и погружением в раннее средневековье и даже в бронзовый век. Тема новой книги приходит неожиданно. Что-то прочитал, посмотрел интересный фильм или просто зацепился языком со старым знакомым, и в голове начинает формироваться идея. Она крутится в голове, не давая нормально существовать. Есть, пить, спать, в дороге, в магазине и даже во время занятия активным времяпрепровождением идет процесс срождения. И только когда я переношу сумбурные мысли на комп в виде электронного файла первой главы, тогда лишь успокаиваюсь и начинается работа. Да, работа. Домашняя работа. Я погружаюсь в закрома мистера Гугла и госпожи Википедии. Ищу информацию об интересующем периоде, о людях и событиях. Не все пойдет в дело, меньшая часть, но я уже могу отталкиваться от достоверной информации. К чему я веду? Любой нормальный попаданец в прошлое пытается устроиться на новом месте, но никто не хочет провести всю жизнь в роли землепашца. Всем подавать местечко великого князя или императора, на худой случай наследника. Лично мне ближе роль умеренного прогрессора, не того, что быстренько в течение года сляпает ружье, пулемет, танк и атомную бомбу, тем самым покорив весь мир, а такой тихий и неторопливый мастеровой или буржуа, с небольшим доходом. Подойдет и титул мелкопоместного дворянчика. Не люблю, знаете ли, напрягаться. Чем выше положение, тем меньше времени на себя любимого. Теоретически, я четко представляю, как получить качественную сталь, ковки и чугун. Устройство паровой машины, двигателя внутреннего сгорания, крекинг нефти или банальный процесс с дистилляцией спирта тоже не являются для меня секретами. В моей голове масса информации, в том числе о сильных мира сего. Родословную дома Романовых я изучил вдоль и поперек. Рюрики тоже меня немало интересовали, но там немного сложнее, учитывая отдаленность этого периода и нехватку достоверной информации. Европейские правящие дома и значительные вехи в истории континента в свое время также не давали мне спокойно заснуть. Но, как всегда большое такое но, если бы меня торкнули в свое время тараканы, и я бы бросил все и переехал в глухую деревню, где стал бы учиться у великого кузнеца, то тогда я бы обладал неоспоримыми преимуществами в этом ремесле. А так, мои немалые знания нивелировались первыми же столкновениями с реальностью. Для внедрения нового необходимо время и возможности. А вот с этим не все так замечательно. Пока что я беглый оборванец, который, с точки зрения местного общества, обчистил своих благодетелей и ударился в бега. Но, не все так плохо. По крайней мере, я свободен. И нет никакого намека, что поселение принадлежит какому-то из сильных мира сего. Я не припомню разговоров о налогах, жадных мытниках и грабителях-тиунах. Кроме проезжих купцов нас никто годами не посещал. Насколько я помню, Иван III в своем судебнике ограничит возможность перехода крестьян недели до и недели после Юрьева дня, и там же введет пожилое, сумму, которую крестьянин должен платить феодалу, от которого уходил. Это произойдет в конце 15-го века. Вполне вероятно, если я нахожусь на территории Руси, то сейчас еще не настало то чудное время. Есть, правда, вариант, что мы просто находимся у черта на куличках. Допустим, на севере Руси, а правит сейчас последний российский император Николай II, и никому мы не нужны ввиду отдаленности или даже введенного карантина. В любом случае мне нужно заниматься изучением окрестностей и ситуации в целом. Не помешала бы встреча с купцами. Те все и про всех знают, работа у них такая. Около месяца я кайфовал. После своего угнетенного положения, практически в ранге раба в поселении, я наслаждался свободой. Утром завтракал остатками ужина. Потом с Гунькой выдвигался в лес. Каждый день я ставил себе задачу изучить определенный маршрут. И вскоре я отчетливо представлял свои владения в округе радиусом пару десятков километров. Южнее пещеры начинались гористые холмы, густо поросшие колючим кустарником. Эта практически непроходимая местность создавала у меня ощущение защищенного тыла. Я не говорю про зверье, а двуногие хищники не станут даже пытаться подбираться с этой стороны. Прежде нужно будет им прорубить просеки, а это немалый шум и время. На востоке в паре километров река, ну скорее речушка, она явно не судоходна и в самом широком месте от силы метров 12. А вот ежели подняться севернее, километров на 5, то там течет река посолиднее, и я видел даже суда, спускающиеся по течению. Мой ручей вытекает из другого русла и на юго-востоке теряется в заболоченной низине. Если же взять дальше на запад, то там минут 50 ходу до нашего поселения. Нормальной дороги нет, только направление в лесу. Но я уже неплохо ориентируюсь. Хуже всего я изучил северное направление. Просто боюсь напороться на проблемы. Там уже заметно движение, как по реке, так и по грунтовой дороге. А я совсем не готов предметно общаться со встречными вооруженными товарищами. У меня нет контраргументов против них. Свою рогатину я периодически беру прогуляться по лесу, но тяжелая и длинная древка только мешает. Серьезной живности в округе хватает. Это и серые братья, отдельные представители которой проявляют любопытство, но, видимо, еды в лесу хватает, поэтому они просто интересуются занимательным соседом. Замечал медведей и рысей, но мне хватало соображения обходить их стороной. Пару раз ночью я просыпался от шума у входа. Гунька подымала истерику, я судорожно сжимал рогатину в руках, но посетители, посопев у крепкой двери, вежливо удалялись. Больше мне досаждали мелкие грызуны. Они портили мои запасы крупы и еды. Не помогало то, что я подвешивал их к кровле пещеры. Тут нужны большие керамические емкости. К концу месяца я решил рискнуть и навестить Акулину. Время для посещения выбрал сумерки. Народ уже сидит по домам, на улице пусто. Но отдельные товарищи еще выходят по нужде. Поэтому я не боялся, в крайнем случае убегу. В одном доме нас с Гунькой лениво облаял пустобрех, но я уже скользнул в избу. Приятно, черт побери. Старуха искренне мне рада, даже прижалась на секунду. А когда я бухнул на стол тяжелую связку битой птицы, она прижала руки к груди. Да, последний день я посвятил охоте. Так-то я брал столько, сколько мог съесть. На себя, лохматую подружку и на пару дней запаса. Но теперь мне нужно простимулировать бабку. И не только ей помочь, но и произвести натуральный обмен. Не хотел я рисковать и оставаться на ночевку в деревне, но Акулина убедила, что это достаточно безопасно. Оказалось, что мое последнее посещение Ждана оказалось без последствий. Мужик не рискнул привлекать общественность, видать, что-то для себя понял. Взвесил риски и решил промолчать. Старостый сынок тоже оклемался и вообще, вроде как меня и ни за что прессовать. Ну так, мужики сгоряча похватали вилы, а потом прикинули, а что им-то болезный парень сделал. А еще Акулина у колодца пообщалась с кумушками-соседками, рассказала им про мое горестное жилье у Ждана. Бабы прониклись, дома своим мужикам вставили как следует. Те почесали репы, а и в самом деле, блаженных Бог опекает. Грех это, нападать на слабого умом. Он уже, вроде как, наказан. Но я все-таки решил остеречься пока, не объявляться. Зато с огромным удовольствием поужинал горячим варевом. Бабка хорошо кулинарила, а потом от души выспался в доме. Но на всякий случай рогатину держал рядом. Огунька бессовестно дрыхла под моей лавкой. Поутру позавтракал настоящими яйцами, соскучился также по свежему хлебушку. Свою лесную добычу оставил старухе, наказал мясо обменять на нужное мне. Акулина радостно кивала, обещалась все исполнить. Расстались мы чуть ли не со слезами. Жалко бабку, одна мается, помочь некому. А я для нее как солнышко в оконце. В следующий раз пообещал помощь по хозяйству. Назад шел груженый, нес свежий хлеб, зелень всякую и крупу. Так я мог бы развернуться, тащить в деревню не только мясо, но и рыбу и пушного зверя. Да вот рыбки и так у соседей хватало. Каждый справный хозяин имел долбленку и рыбачил для себя. На мех сейчас зверь худой, не сезон. Остается только дичь. Вот тут всегда есть спрос. Толковых охотников в деревне нет. Когда-то мой батюшка этим занимался. Да бог его прибрал, другой перебрался туда, где сытнее, вот и остались люди без дармового мяса. Это так кажется, что легко прокормиться в лесу. Навык нужен, я видел неуклюжие силки на зайца и прочую живность. Но, как правило, они стояли пустые. Поэтому Акулина и обрадовалась моему приходу. А я задумался о более продуктивной охоте. Водоплавающих в нашем болотистом краю хватало. Утки, гуси, лебеди и журавли многотысячными стаями обитали в округе. По весне, если проплыть на лодке по ручью, можно забить ее яйцами этих птиц. Частенько мне попадались и более серьезные товарищи. Матерые кабаны с потомством полюбляли дубравы и плавни олени с ветвистыми рогами спускались с гаремом к водопою, видел издалека пасущихся могучих зубров, замечал диких коз, а уж грызунов всех размеров и мастей видимо-невидимо. Пару раз я добывал диких козочек, мясо птицы и рыба поднадоели, вот и решил потушить что-нибудь посущественнее. А ежели работать на продажу, то нужны другие методы. Боюсь, что кабана или оленя я не смогу завалить из пращи, а на рогатину брать опасаюсь. Нет навыков. Ежели припрет, отмахаюсь, деваться-то некуда. Вот бы где тот лук пригодился бы, всяко подальше пращи бьет. Но он остался у Ждана, да и пользоваться я им не умею. А вот шестопер периодически беру в руки. Нашел даже небольшую полянку, где и машу им всласть, пока не устану. Грозное оружие со свистом режет воздух, и я сам себе нравлюсь, непобедимый Аника воин. Грозная игрушка напоминает булаву, но вместо набалдашника у нее 6 прочных кованых лезвий, предназначение которых проламывать защиту противника. Целиком стальной, но уверен, что сварен, как минимум из 3 частей. Длиной сантиметров 70-80, вес грамм 600. Возможно и потяжелее, но мне пока трудно соразмерять все с моими новыми возможностями. Никакой затейливой резьбы, рукоять отделана кожей неведомой зверюги, в ладони лежит удобно и не скользит, даже будучи мокрым. В моих руках шестопер как легкая игрушка, но уверен, что ежели приголубить таким по буйной головушке, никакой шлем не поможет. Да и не требуются здесь особые фехтовальные умения, что радует, достал до противника и перед тобой в лучшем случае калека, думающий не о драке, а о более святых и прагматичных вещах. Думаю, что шестопер хороший против толпы, но пока испытать его ни на ком. Мои физические кондиции и длинные конечности должны по идее дать мне немалое преимущество, но не помешало бы проверить. Вот только спарринговаться ни с кем, а с той же рогатиной мне привычнее. Руки длинные, силушки хватает. Конечно, мне далеко до монаха-шаолиня с боевым шестом в руках, но все-таки удержать ворога на расстоянии смогу. Рогатина по сути, это усиленное и утяжеленное копье. У меня боевой вариант, потому что нет крестовины, удерживающей зверя на расстоянии, и имеется стальная втулка с лезвием более полуметра длиной, что препятствует попытке противника обрубить деревянное древко. Но в принципе, можно немного ее модернизировать для охоты на кабана. Хотя, на тулье есть маленькое отверстие. Если в него вставить кольцо и продеть ремень, то к нему можно привязать крепкую перекладину из дерева. Он вполне заменит крестовину. Если честно, я был настроен выследить кабана на водопое, но жизнь распорядилась иначе. Меня ограбили. В наглую, средь бела дня, я с Гунькой вернулся в полдень с реки, и еще на подходе к пещере понял, что у нас были гости. Мою крепкую дверь из лисин кто-то в наглую вырвал, и она валялась в стороне. Внутри все перевернуто, крупы разбросаны по полу, котелок с остатками вчерашнего ужина валялся рядом и имел следы от клыков. Слава богу, что оружие, что было припрятано в углу, так и осталось лежать там. А вот мои припасы испорчены. Здесь орудовал хищник, и меня бесит это неуважение к чужой собственности. Огромные своеобразные следы возле пещеры прямо указывают на вора. Уверен, это косолапый. Говорят, что росомаха тоже похожа на хозяина леса. Несмотря на значительно меньшие размеры, этот хищник из семейства куньих тоже встает на задние лапы при обзоре местности. Хищник агрессивный и опасный, но вот размер лапы у него поскромнее. Огунька прямо исходит эмоциями. Эта собаченция весом килограмма 3 от силы рычит по-серьезному, обнюхивая вражеские следы. Я взял рогатину и решил проследить за медведем. Эта сволочь, ежели прочухал путь к съедобному, будет меня теперь регулярно навещать, и это может произойти внезапно. Поэтому желательно решить этот вопрос кардинально. Наш пришлось пройти несколько километров, когда в зарослях малинника я заметил шевеление туши и угрожающее рычание. Косолапый меня учуял, но ему лень отвлекаться от интересного занятия. Я же тихонько удалился. Теперь я всегда смогу его найти, та же Гунька найдет. Надо отдать ей должное. Она молча стояла рядом, не производя попыток облаять зверя. Хватает ума не обострять отношения. Глава 5. Да, тебе нельзя одному на медведя. Акулина выслушала мои стенания по поводу вчерашнего. Она горестно подперла голову рукой и внимательно слушает меня, а я успеваю поделиться новостями и при этом активно работать ложкой. Старуха к моему приходу приготовила свежее варево. Там мясного духа нет, чисто овощной супчик. Но мне в самый раз, надоела мясная диета. Я тут по твоему заказу кое-что нашла, и бабка кивнула в сторону окна. Там под лавкой кучка утвари. Подойдя, я взял в руки крепкий дубовый бочонок литров на 15. Однозначно вещь, мне приходится бегать к роднику за водой по несколько раз на день. А так у меня будет запас воды. Пара глиняных емкостей, в них я планировал хранить крупу. Задолбали мелкие воришки. Хоть подвешивай, хоть прикапывай, все равно учуют. А вот ежели уторкать в герметичную посудину и закрыть тяжелой крышкой, хрен им по всей морде тогда. Хорошо, мне теперь бы еще крупы какой. Да хлебушка, лесной ворюга все попортил, что не сожрал, то рассыпал, гад этакий. Хорошо, я поняла, давай я с первушей поговорю. Я приметил, что в деревне в основном в ходу старославянские имена, хотя у каждого есть свое крестильное, но между собой именуются по старинке. Это говорит о том, что христианские обычаи еще не проникли корнями в такие глубинки. Первуша, конечно, не медвежатник. Он рыбалит с сыновьями, рыбку коптит и продает заезжим купцам, но батюшка его промышлял в лесу, бывало и медведя скрадывал, так что ежели хочешь, я вечерком его приведу, я пока опасаюсь объявляться в деревне, иди знай, но явной опасности вроде уже нет. Первуша оказался крепким мужичком лет 35, что мне понравилось, так это его обстоятельность. Пришел, когда уже солнышко спряталось за кромки вековых деревьев. Моя бабка налила нам взвару, и мы, после непродолжительных разговоров о погоде, перешли к делу. Стойкое ощущение, что меня изучают, пристально и со вкусом. И это можно понять. Водилось в поселении некое существо, абсолютно никчемное с разумом маленького ребенка, и вдруг оно внезапно изменилось. И перед сельчанами предстал крупный и сильный мужик со своими хотелками. Отоварил мимоходом сынка старосты вместе с кодлой поддержки и ушел в лес. Дальше больше. Он стал настоящим лесовиком, обосновался в округе и живет себе припеваючи. Вон трындычиха влачила жалкое существование после смерти сына, перебивалась случайными заработками, собирала корешки лесные, пряжу делала и тем пробавлялась. А сейчас прямо расцвела, в доме появился достаток, мяском приторговывает, сама округлилась, пару несушек прикупила. И все благодаря этому парню. Его отца Первуша плохо помнил, сам тогда пацаном зеленым был. Но тот не вернулся из леса, а блаженного сынка прибрал Ждан. Дурень был безобидным, и все этим пользовались. А сейчас и не узнать. Крепкий мужик стоит и испытывающий так смотрит, будто прикидывает, как половчее пришибить своим кулачищем. Рожно у тебя не совсем подходящее. С такой рогатиной сподручнее подымать зверя из берлоги. А на летнего мишку требуется другая, полегче. Хотя в твоих руках она к месту. Мы проговорили с мужиком минут 20 и в принципе договорились. Главное, что у Первуши есть некий опыт в этом деле. Тут даже не силушка богатырская нужна, а сноровка. Вовремя ударить, чтобы косолапый сам себя добил. Мишка зверь на рану стойкий и вельми хитер. Без собачек даже и не стоит в лес соваться. Он что делает, пока от собачек лапами-то отмахивается, делает вид, что охотника не замечает. Подманивает, стало быть, а как зазеваешься, так он в три прыжка и уже около тебя. Вышли мы поутру налегке, с нами две средних размеров собаки. Они спокойно обследуют лес впереди нас, периодически исчезая. Первуша, как и я, вооружен рогатиной, только она поменьше будет и наконечник классический, как у меча с жесткой крестовиной. А на мою Первуша приладил кусок оленьего рога на сыромятном ремне. Без собак мы бы в жизни не вышли на след косолапого. Оказывается, что его хоромы не так и близки от малинника. Он устроился в корневище огромной сосны, не устоявшей против стихии. Первая истерично залилась Гунька, она точно указала на место Лёшки. Потом туда кинулись наши собачки, они и подняли лесного хулигана. Когда зверь явился во всей красе, мне поплохело. Весом под полтонны, длина туловища 1,5 метра. Но зверь явно еще не вошел в пору матерого самца, молодой. Сразу же завязалась свара, собаки наскакивали на зверя, а тот уходил боком в сторону. Шагов за 30 до места схватки Первуша споткнулся и чуть не упал. Если бы я не был бы предупрежден, то забеспокоился бы. А на самом деле это идет контригра. Зверь хитрит и оставляет нас за спиной, типа глухой и слепой, не замечает главного врага. Ну и мы тоже двигаемся медленно и неуклюже. Но рогатины смотрит в нужную сторону, зверь способен преодолеть расстояние за несколько мгновений. Наша задача выманить его на чистое от помех место, где у медведя не будет преимущества. Важно заставить его атаковать первым, тогда ему придется играть по нашим правилам. Умницы собаки не давались зверю, крутились вокруг него, выманивая в нашу сторону. А когда до того осталось метров 7, события стремительно ускорились. Медведь пошел как-то боком, быстро развернулся и кинулся на первушу. Тот скользнул в сторону и ткнул рогатиной, но не совсем удачно, попал зверю в пах. При этом обе собаки повисли на задних лапах медведя. Момент истины, воздух уплотнился и я протупил мгновение, а потом в два прыжка достал зверя и с силой вонзил наконечник в переднюю часть туловища. Попал в район шеи, чуть ниже, еле удержал ратовище, когда тот попытался вывернуться, но удержал оружие, уперев в землю. Теперь кто кого? От его пасти дохнуло смрадом и густым звериным запахом. От дикого рева заложило уши, но я уперся опорной ногой в корень дерева. Последний рывок, и зверь издал совсем человеческий вздох, только усиленный многократно. Напор прекратился и туша завалилась в бок. Я сидел обессиленный, руки изрядно потряхивало, спина ныла от внезапной нагрузки. А когда адреналин перестал будоражить кровь, я смог наконец оглядеться. Собаки уже перестали рвать шкуру поверженного врага и успокоились. Гунька вылизывает мне руку, сам не понял, когда вляпался в кровищу, вся кисть запачкана. А первуша уже суетится около туши с ножом в руках. Он начал с грудины, будто снимая шубу, вскрывал острым ножом. Собачки уже пировали парным мясом, а меня немного замутило от этой картинки. Первуша вырезал сердце и предложил мне. Я только отрицательно помахал головой. А зря, очень полезно, силушку прибавляет и болеть не будешь. Хм, пришлось мне нарезать маленькими кусочками кровоточащий кусок и жевать, борясь с тошнотой. Через час перед нами лежала на земле шкура, а на ней наиболее ценные куски медвежатины. Первым делом первуша отделил голову, потом с моей помощью разделил тушу вдоль позвоночника на две половины. Затем настала очередь шеи, лап и грудины. «Ты вот что, парень, подожди здесь, а я мужиков приведу. Сами мы не дотащим. Придется, правда, поделиться, зато все довольны останутся. А я что, я только за. Зря напарник так настороженно на меня смотрит. Я-то, как раз, кровно заинтересован в налаживании отношений с деревенскими. Даже успел покемарить, и только Гунька подняла истерику, когда неподалеку нарисовалась пара волков. Пришлось мне встать и шугануть воришек. Те все правильно поняли, тем более что сейчас лето и еды в лесу хватает. А часа через два подошли наши. Три настороженных мужичка привели двух неказистых лошадок. Они споро упаковали добычу, на земле осталась только требуха. Даже башку прибрали и мы тронулись в обратный путь. Не, Акулина, пущай лучше нам посуды принесут. Сколько можно из котелка есть? Я уже третий день живу в доме у старухи. Первуша, когда навестил нас и отдал нашу долю, сразу поинтересовался, что будем делать с почти 7 пудами медвежатины. Самое деликатесное – это лапы, они великолепны в тушеном виде. А остальное – можно и жарить, и варить. Даже котлетки рубленые из медвежатины получаются очень даже неплохие. Но, учитывая, что на улице жара, а морозилки или ледника рядом нет, то нужно отдавать людям. Натуральный обмен – мы оставляем себе 1/2 пуда отборного мяса, остальное пойдет в дело на основе взаиморасчета. Молочко, овощи, зерно и крупы. Да даже та же одежда или посуда. У народа много чего интересного на руках имеется. Купцы-то нас посещают регулярно. Но тут уже Акулина взялась за дело. А я ей только шепчу, что мясо еще будет, пусть она крутится. И да, меня уговорили не уходить сразу в лес. Мужики, как мы вернулись из леса, переглянулись и похлопали меня по плечу. Типа признали своим. А когда я прошелся по улице, никто даже криво в мою сторону не посмотрел. Вот как лихо я авторитет зарабатываю. Профессия лесного промысловика у нас весьма уважаема. Мясо оно и в Африке мясо, и добыть его непросто. Это кажется, что лес прокормит. Кого-то может быть и прокормит, но основная масса сидят на земле и выращивают зерно с овощами. Моя хозяйка лихо расторговалась и теперь у нас имеются 7 несушек с петухом. Пришлось мне поплотничать и отремонтировать сарай для кур, чтобы лиса или другой любитель полакомиться не залез. Гунька там же обитает, в дом не пускаю, уж больно она духовита, а мыться не дается. К тому же постоянно чешется, живность ее донимает, а я категорически не переношу это дело. Так я и стал промысловиком, у меня даже помощник нарисовался, Степка. Он, как и я, сирота, пацану лет 8, тоже мыкается, там поможет, Тут подсобит. Частенько помогает деревенскому пастуху, а в последнее время к нам зачастил. Парень услужливый, бабке воды натягает, дров наколет, по хозяйству поможет, огород опять-таки. А еще у него маленькая сестра Бажена, той лет 5, совсем кроха, ходит в рванине и вся замызганная. Ну мы с Акулиной переглянулись. Я сейчас на вроде хозяина, дом то ее конечно, но я, как мужчина и добытчик, имею первое слово. Ну я и согласился. А что, от мелкой вреда нет, колготится по дому, цепляется за юбки старухи, пытается помогать, а как мы отмыли обоих, так девчонка оказалась настоящей красавицей. Волос цвета спелой пшеницы, глаза голубые, вот погибель чья-то вырастет. Акулина прямо за это время воспряла духом, даже помолодела как-то, тютехается с малой, а вот Степка на мне, увязался раз в лес со мной. Я-то периодически оставался в пещере, занимался заготовкой мяса и просто наслаждался свободой. Теперь мне не нужно избегать встреч с деревенскими, так я просто занимаюсь собой. Мой ручей прогрелся и купаться одно удовольствие. Я даже подыскал подходящее местечко, где ручей раздается вширь метров на 20. Там берег пологий, течение правда немалое, но вода чистая и нет водорослей. Я изучил это место, коряк и прочих неприятностей, опасных для пловца не нашел. Поэтому дважды в день принимаю ванны, раздеваюсь догола и ныряю в воду. В первый раз на меня напала оторопь, прямо паника какая-то перед водной стихией. Пришлось мне провести сеанс аутотренинга и убеждать себя, что это отголоски прежних страхов. Да, мужики в воду по собственной воле не заходили, только по необходимости. Бабы еще белье полоскали с мостков ниже по течению, и разве что пацанва ныряла за раками. Но чтобы плавать и ловить кайф от этого, не было такого. Да и не умели плавать. Если глубина по грудь, то сразу паниковали. А сколько слухов и легенд про водяных и навык, души детей, погибших насильственной смертью, русалок всех видов и размеров, последние утопленницы, прячущихся в глубоком омуте, один страшнее другого. Хотя допускаю, что тут водятся крупные представители водных обитателей, те же самые и щуки. Вот и Степка по первой с ужасом смотрел на меня, радостно гогочущего и отфыркивающегося. Я же с удовольствием нырял и плавал, порой давая неторопливому течению отнести меня вниз, а потом напрягая силы возвращался. Но убежать ему совесть не позволяла, так и сидел, прижимая к себе притихшую Гуньку. А потом, как верный оруженосец, тащил за мной грязные порты и рубаху. Стирать самому уже не обязательно, есть кому этим заняться. А когда я на следующий раз собрался в лес без пацана, так тот убежал, обиделся и прятался от всех 2 дня. Прикинув, я решил, что пользы от него больше, чем вреда. Ходить по лесу, правда, не умеет. Так наши деревенские тоже шумят. Идут и их сопровождает треск веток и широкая просека примятой травы. Вот я даже не задумываюсь, выбираю такие направления, чтобы после себя не оставлять легко читаемые следы. Зачастую мне удается подобраться за дистанцию уверенного поражения камнем из пращи только благодаря особому шагу. Для этого нужно правильно распределять нагрузку на подошву, принимая вес не на пятку, а на всю поверхность и слегка пружинить ногами при этом. Ну это давно у меня получается на автомате. Я предпочитаю двигаться по траве или мягкой земле, когда выслеживаю добычу. А вот ежели не хочу оставлять следы, то наоборот предпочитаю каменистую поверхность. По-прежнему я передвигаюсь босиком. Так мне привычнее и безопаснее. Нога не скользит, да и наросшая кожа сродни копыту, не дает пораниться на каменистой осыпи. А вот в деревне я одеваю плетенки с лыка или суконные анучи. Статус, так сказать, подчеркиваю. Ну и есть у меня свои хитрости. К зверю надо подбираться против ветра. Обоняние у него чуткое, почует задолго. Особое отношение у меня к болотистой местности. Там предпочитает гнездиться птица, да и крупные звери приходят полакомиться луковицами растений, в изобилии растущих по краю болота. Наши деревенские вообще не приближались к топи. Оно ведь как, кажется, что обычная травка и деревья растут, а под ними опасный зыбун, только чавкнет и нет человека. Я неплохо изучил все подходы, да и есть там свои признаки. Так растительность на болоте имеет белесоватый цвет, ну это если присмотреться. Я всегда беру с собой длинную палку, порой поверхность вполне привычная и вроде крепко держит, откнешь палкой, она и провалилась. Топь она суеты не любит, двигаться надо неторопливо и размеренно, но в принципе согласен, не знаю броду, не лезь в воду. Я это делаю осторожно, да и привыкший уже, просто, Когда я был полудурком, шастал по лесу, даже не понимая опасности от него. Но, то ли Всевышний и в самом деле благоволит блаженным и убогим, то ли отцовские гены и некий опыт, переданным им сыну, сказался. Но для меня лес – это дом родной. Если меня выбросить в незнакомом месте, я не заблужусь, быстро сориентируюсь. Ведь в лесу много подсказок, как определить стороны света. Это и мох, который растет с северной стороны, и ветки, которых наоборот с северной стороны меньше, а смола выступает обильнее на южной стороне дерева. Муравейник всегда с юга от дерева, и его форма несимметричная. Южная отлогая, а северная круче. Травка-муравка растет гуще с северной стороны поляны, а вот на отдельно стоящих деревьях и камнях трава наоборот лучше идет с южной стороны. Я просто автоматически регистрирую эти мелочи, мозг сам обрабатывает информацию. Как бы я ни кружил, всегда знаю, в какой стороне поселение и где река. Наступление осени ознаменовалось прибытием купца. Это чисто сезонное мероприятие, и оно стало для меня настоящим событием, как появление яркого солнца в пасмурный день. Я столько планов и надежд связывал именно с этим, что когда увидел обычную лодку, в которой сидело 5 человек, то очень расстроился. Я ожидал увидеть пару больших ладей, набитых людьми и товарами, маститых купчин, с которыми можно погутарить по душам и прояснить некоторые важные для меня вопросы, а прибыла просто большая лодка. На ней съемный прямоугольный парус и 2 пары гребцов. Товар был сложен под ногами у них и частично на корме, а купца и вовсе не оказалось. Его роль играл обычный приказчик или помощник. «А чего ты, паря, хотел?» Это втолковывает мне сосед Арсений. Они с братом Трифоном были нашими деревенскими знаменитостями. Их семейный бизнес был давно налажен и приносил большой семье немалую прибыль. Бортничество в эти времена – весьма уважаемая профессия. Семейство искало по лесу борти с дикими пчелами и содержало уже прирученных. Труд нелегкий, но за мед и воск купцы всегда платили звонкой монетой. Вот и сейчас Арсений, довольный проведенной сделкой, наблюдал, как работники закатывают на лодку его товар. «Ты думал, что к нам пожалует целый купеческий караван?» «Ага, дожидайся. У нас всего-то 30 дворов, по осени заберут зерно и овощи, рыбку копченую и все. Что с нас взять? Кузнеца и того нет. Вон родственничек твой Ждан еще деготь и смолку гонит. Тем и живем. Бабы сейчас покрутятся и потащат утварь всякую и сукно. Мужики к железу приценятся. А приказчик даже на ночевку у нас не останется. Ему еще возвертаться надо, а к нам большая лодка и не пройдет вовсе, нет, только такая. Вот приказчик ентатый мотается по речушкам малым, меняет как корабейник свои булавки на репу и зерно, а по весне опять приплывет, мех торговать, так-то. Ну, в общем, спасибо за лекцию, весьма доходчиво и понятно. Жалко только, что приказчик оказался необщительным, а может, у него просто зуб болел, или живот, по крайней мере он постоянно морщился, а от меня просто отмахнулся. Ну а я сделал для себя определенный вывод. Перезимую, а по весне подамся в город. Глава 6. Как началась уборочная страда, то я как мог помогал Акулине. Но у нее огород невеликий, репа, свекла, морковь да капуста. Что одинокой старухе надо. Но по весне, думаю, она больше посадит, чая еще народ прибавился. А у меня промысел вовсю процветал. Зверь за лет жирок нагулял, и наши с удовольствием брали у меня убойну. Кабанчика, алялишку, все забирали, а взамен тащили зерно, мед и посуду. А вот недели через 3 осенняя ненастье загнала всех по избам. Дождь неделю лил, и все вокруг развезло. А еще сильно похолодало, ночью чуть выше 0. Пришлось и мне заняться хозяйством. Подновил изгородь, поправил в доме мебель по мелочи, а потом загорелся поставить наконец баньку. Народ для этих целей использовал домашние печи, бани ни у кого не было. Так-то слыхали, и некоторые даже парились у родни в селе. Видал я и некие подобия, когда ставили шалаш, герметизировали щели, в чан кидали раскаленные камни и так парились. Но душа просит полежать на полке, похлестать себя веничком. Вот я и загорелся, нанял 2 мужичков потолковье. Вообще у нас все с топором ловко управляются, включая вашего покорного слугу. Но вот Сова с сыном делал это профессионально. Он 2 сезона в городе с бригадой церкви рубили. А уж баньку поставить, для него плевое дело. Для начала мы выкопали яму, глубиной около метра. Затем выровняли ее и обложили плоским камнем. Заглубление для уменьшения потерь тепла. Только потом пошел процесс поднятия стен. У меня будет парилка по-черному и предбанник. По-местному курная мытная изба. Хотя все уговаривали строить только одно помещение. Деревья я валил сам, сам же и распускал на бревна нужного размера, а потом лошадкой вывозили на участок. Неделя и все готово, включая крышу. Только саму печь пока не поставили, ждем специалиста. Вход низкий, мне приходится сгибаться. Заходишь, будто кланяешься банному духу, баннику стало быть. Окошко только в предбаннике, моечной. Здесь сколотили скамью и небольшой столик. Общий размер бани 3,5 на 5 метров. Дровяная печь имеет пирамидальную форму и сложена из валунов разных размеров. Жар стелится понизу, и мы, как положено, прогрели парилку. Потом моя хозяйка проветрила предбанник, протерла лавку от копоти и, закрыв все двери, мы еще разок прогрели помещение, окончательно. Вот теперь можно и попариться. По одному в парную не ходит, поэтому я пригласился в УС сыном, а также еще пару соседей. Перед парилкой мы помылись, используя для этого щелок и деревянные корыта с водой, и уже чистые залезли на полки. Если честно, на пятерых парилка малеха маловато. Мы постоянно задеваем друг друга. Зато настроение просто замечательное. Жалко только рядом воды нет. Потом кайфовали в доме. Хозяйка поставила нам охлажденный квас, а также настой из душицы. Не уверен, что здесь сейчас принято баловаться пивком опосля баньки. Мелькнула робкая мысль соорудить агрегат для выгонки самогона, но так же быстро исчезла. Не сейчас, а когда выпал снег, мне пришлось ждать, сидя дома. Зверье в лесу исчезло, так всегда происходит. Животные выжидают и пока не оставляют явных следов. Вышел тропить, когда снег окреп. Лес необычайно тих. Ах, какое безмолвие! Казалось, лес сам удивился своему быстрому преображению. Вчера еще был голый угрюм, а сегодня сияет в белоснежном узорче. Первозданная нега истома. Пройдя знакомую старицу, направился в сторону болот. Там, в низинке, и кабанчик может бродить, а от лося я и сам спрячусь. Я же надеюсь даже не на боровую дичь в виде глухаря, тетерева и рябчика, а больше на водоплавающих, уток или гусей. Но пока ни единого звука, только чуть слышно поскрипывает под ногой снежок, да гунька повизгивает от восторга. Катается в негу как щенок, чистит шерстку и хватает снег пастью. В целом охота вышла удачной, нам удалось застать пернатых врасплох. Поднялся ветер и скрыл посторонний шум. А когда гунька подняла на крыло уток, они пошли прямо на меня. Я успел запулить трижды и ни разу не промазал. Возвращался уже после обеда, дорвался до леса, захотелось побыть одному. В мешке 7 утиных тушек. Вообще из наших краев водоплавающие улетают на юг, но видать еще не все, кряква осталась. Болото-то еще не перемерзло. Тетка с малой радостно принялись ощипывать птицу, а Сенька укоризненно посмотрел на меня и забрался на печку. Оттуда слышен надсадный кашель, а кто его заставлял бахвалиться? Увидал знакомых девчонок и решил пофорсить, вылез на лед ручья и провалился. Больно тот слабый еще, хорошо там мелко, сам вылез. Но ангину подхватил знатную, вот теперь и отлеживается на печи, да пьет бабкины травяные взвары. Постепенно я втянулся в деревенское бытье-житье. К зиме мы подошли нормально, закрома не пустые, а мясо и рыбка у нас свои. Нередко выходил на промысел, имея конкретные заказы. Вот недавно заказали лося. Если честно, я опасался этого лесного гиганта, но удалось выследить годовалого теленка. Поздно осенью самки перед гоном избавляются от потомка, вот мне и свезло. Впрочем, как и добыча. Дело в том, что небольшая волчья стая из 5 особей загнала его в бурелом, а оттуда ему выбраться была не судьба. Мне осталось только завалить с расстояния вожака с волчицей, остальные прыснули от меня сами, а теленка я заколол, подарив быструю и славную кончину. Потом пришлось помучиться, весу в теляте под 2 центнера, а меня уже приучили беречь шкуру. Вот я и тащил по снегу на волокуше полуразделанную тушу, уже ближе к поселению мужики помогли. Поначалу я частенько встречал на улице Праскиву. В первый раз дело было к вечеру. Жданова жинка воровато оглянулась, вроде пустой рысцой побежала ко мне. На секунду прижалась и, смотря прямо мне в глаза своими глазками на выкате, зашептала: «Любый, приходи сегодня, как стемнеет. Приходи, не пожалеешь, схоронись в Авине». Она торопливо ушла, оставив меня в расстроенных чувствах. Да, с личной жизнью тут дело швах. Одиноких половозрелой вдовиц у нас нет. А лезть к молодым девкам глупо, сразу оженит. Вот и получается, что Праскива все точно рассчитала. Ее муженек не удовлетворяет, а тут хлопец тоскует без бабьей любви, вот и предложила железный вариант. Но я как вспомню наши последние приключения, так тошно становится. Уж лучше подожду. а по весне подамся в город. Когда лед окончательно встал, наши собрали небольшой обоз из 3 саней. По льду собираются добраться до села, что лежит выше по течению. Я теоретически знал, что оно есть. Наши возили туда деток крестить. В селе была своя церковь и самый настоящий батюшка. А вот у нас с этим делом туго. Глушь, одним словом. Когда умирали, кто-то из своих, обычно староста, читал за упокойную. Крестить возили в село при оказии. У нас даже икон не было, только в доме староста имелось, самое настоящее. На доске монах Богомаз изобразил лик Христа. Вот мы по воскресеньям и приходили к старости, молились на единственную иконку. А вообще народ недалеко ушел от языческих обычаев, больше половины взрослых именовались старыми именами, хотя у всех были крестильные. До села 35 верст, немало. Меня включили в состав обоза в виду моего представительного вида. На ногах суконные ботинки, вымененные у приказчика, с подмоткой довольно теплые, зипун волчьим мехом внутрь. Подпоясавшись ремнем из толстой бычьей кожи, я засунул за пояс охотничий нож, но пока припрятал в санях более серьезное оружие, шестопер. Если будет нужно, отмахаюсь. И главное, силушкой и фигурой боженька не обидел, и на фоне наших деревенских я смотрюсь очень даже. Вот меня и пригласили, а мне отказываться глупо. Заодно взял с собой Сеньку и собачонку, она то точно лишней не будет. С нею всяко лучше, ночью шум подымет в случае чего. Ради такого дела я расстарался и добыл кабанчика пудов 7 весом. Разделал тушу, поделив пополам вдоль хребтины. Авось выменяю что-нибудь приличное. Спустившись на лед, мы поехали по еле намеченной колее. Через полтора часа выехали на простор, то есть на поверхность более крупной реки, сразу стало полегче. Здесь уже чужие сани накатали приличную дорогу. Часть времени я шел с мужиками рядом с санями, чтобы не перегружать нашу лошадку. Потом садился и рассматривал темнеющий и неприветливый лес. С утра погодка хмурилась, возможно, пойдет снег. Сразу решили, что сделаем ночевку. Можно, конечно, было упереться рогом, выехать пораньше и въехать в село по темноте, усталые и голодные. Поэтому развели костер, сварили кулеш, а потом устроились в санях. Только караульный подкидывал полежки в костер и кимарил, рассчитывая на мою гуньку. Село раскинулось вольготно вдоль реки, здесь даже имеется небольшая пристань, в данный момент пустая. В двуглавую церковь упирались обе улочки, на которых стояло около 100 дворов. Большинство представляло собой некий куст, то есть имелся главный большой, возможно, родительский дом. Вокруг него 2-3 поменьше, и все под одной крышей. И к ним лепились сарайчики и прочие легкие постройки. Я не заметил господского дома, и церковь явно является административным центром, вокруг которого концентрировалась общественная жизнь. Рядом с храмом стояло 5 изб побольше. Наверняка местная элита, богатей. А это монастырщина, село так назвали. Наверное, потому что владеют им монаси. Они проживают в 7 верстах отсюда. Это один из наших втолковал мне понятное для всех остальных. Правильно мы сделали, что поутру плотно позавтракали. Здесь нет постоялого двора, или же чего-то похожего. Единственное что, у нашего старосты тут родич по линии жены проживает. Вот он и разрешил подогнать наш обоз к его дому. Ну, мы пробудем здесь 2 дня. Оставив охранника, пошли отметиться в местной церкви. Не боясь, никто на наше не позарится. Да и пахома сынок присмотрит. Да я особо и не боялся. У меня там и ценного только мяса, а его просто так не унесешь. А вот шестопер взял с собой. Засунул пока под зипун. Рукоять слегка оттопыривается, но ничего. Не оставлять же в санях, вот ему как раз, ноги-то быстро приделают. В церкви тепло, правда, света явно не хватает. Он льется через узкие оконца сверху. Со стен на меня смотрят суровые лики святого семейства. Узнаю греческую специфичную манеру рисования божьих ликов. 2 бабули в платках зыркнули на нас, но мешать не стали. Подойдя к главному лику, я неуклюже перекрестился. Не помешает и поклониться несколько раз, при этом пришептывать про себя молитву. Я кашусь на наших и стараюсь копировать их движения. Сын старосты подошел к выглянувшему батюшке и о чем-то с ним пошептался. Священник кивнул и ткнул дланью в сторону выхода. Типа, идите себе с Богом, в рай. После обеда пошла вялая торговля. Сельчане подходили и интересовались. Быстрее всего расторговался Ждан. Его пахучую продукцию в бочонках забрали почти полностью 2 дюжих мужика, похожих один на другого как братья-близнецы. Взамен он припрятал небольшой мешочек, но Степка усмотрел, как тот прятал в пояс монеты. Удачная сделка, Монеты – редкость в наших краях, дай бог с ним. Мне же пришлось разрубить половинки на четвертушки, так у меня мясо и забрали. Взамен взял мешок ячки, это дробленый ячмень, и гречени полный мешок, масла кувшин, и все. Спасибо и на этом. А еще одна бака отдала мне за пару заячьих тушек старый армяк-недоросток. Видать, от детей остался, заметны несколько заплат, но еще крепкие и шерсть неплохая, верблюжья. Это для Степки. По крайней мере, парень не будет так мерзнуть, а то постоянно зябнет под худым зипуном на рыбьем меху. Переночевав, мы засобирались домой, а я побежал в церковь, прихватив кувшин с маслом. Приметил, что бабки подливают его в светильники, которые представляли собой плошки с маслом и плавающий внутри шерстяной фитиль. Батюшки в церкви не оказалось, но дар у меня приняла его благоверная попадья. Женщине лет 40, полная и румяная, мне она понравилась. Оглядев меня, махнула рукой, типа «иди за мной». Позади к храму пристроено жилье, в доме тепло и уютно. Меня даже угостили чаем, роль которого выполнял травяной настой. А это поставь в углу, не дело вооруженным приходить в храм. Вот же углядела глазастая, я главу шестопера закутал в тряпку, только рукояти видно из-под полы. «Расскажи-ка мне, чем занимаешься, разумеешь ли грамоту, и как звать величать тебя?» С последним я запнулся. Дело в том, что всю полусознательную жизнь меня кроме как придурок и убогий, иначе и не упоминали. Позже, когда это делать стало опасно для здоровья, кликали по роду занятий ловец, имея в виду, что я выслеживаю добычу. И только недавно я узнал, что при рождении мне дали крестильное имя Алексей. Стало быть, Лешка, Алексей. Но я не привык к этой погремухе. Почти 6 десятков лет меня звали Владимиром. А сейчас вот произнес свое имя и даже прислушался к непривычному звучанию. Вроде неплохо, пусть будет Алексей. От тепла и добрых слов я разоткровенничался. Ну, насколько можно было. Упомянул, что пошел по следам отца, охотничью. Грамоте немного обучен, знаю счет, но давно не практиковался. Оставшись сиротой, зарабатывал на жизнь промыслом лесным. Назад я ехал довольный. Попадья и сама мне невольно помогла. Я теперь точно знаю и место, и время своего провала в прошлое. Сейчас идет 6453 год от сотворения мира. Если Иисус родился в 5508 году, стало быть, сейчас 1445 год, а это плюс-минус время начала правления Ивана III. Самый крупный город, который лежит севернее нас, это Переславль. Не тот, который на юге под Киевом, и не Рязанский, а Переславль-Залесский. Это центр северо-восточной Руси. Еще севернее лежат города Ростов, Ярославль и Кострома, на западе Тверь, с востока пристроилась Суздаль, а вот на юге Москва и Муром. Целый букет, россыпь городов русских. Ах, как же здорово, я вылетел из парня и заорал от восторга, погрузившись с головой в сугроб пушистого снега. Это был уже третий подход, но восторг от действа по-прежнему заставил меня спугнуть своим диким воплем ворон с деревьев. Пошел месяц с нашей поездки в селище Монастырщина. Меня затянула неторопливая деревенская жизнь. Раз в неделю я отправлялся в лес выслеживать добычу. Пытался ставить силки на зайцев, но быстро понял, что это не мое. Раз на раз не приходилось, но в целом удача мне сопутствовала. Если я не находил следы крупной живности, то отправлялся в сосновник. Охота на тетерева косача требует осторожности. Если высмотрел лунку, где он прячется, то нужно как минеру осторожно выдвигаться на дистанцию уверенного поражения. А вот глухарь любит осинник, но приходится выслеживать его. И когда он вечером спускается вниз, надо прикидывать место его ночевки, а поутру можно и поохотиться. В среднем вес тушки достигает 5-6 килограммов деликатесного мяса. Когда акулина выменила добытое мною мясо на бронзовое зеркало, то я подумал, что баба сошла с ума. За безделицу, размером с 2 моих ладони, она отдала мою добычу с последнего выхода. Полированная бронза сильно искажала реальную картинку, но зато я впервые смог увидеть свою физиономию. А когда моя хозяйка обкарнала мою бороду острым ножом, то передо мной предстал абсолютно незнакомый парень. Отросшая неаккуратная борода сильно меня старила, а теперь передо мной довольно молодой парниша лет 28, может и моложе. А ведь прежде я казался по отражению в воде довольно пожилым мужчиной. Скуластая физиономия, серые глаза и темно-русый волос, упрямые губы, бородка скрывает шрам, тянущийся от правой щеки и выныривающий под левой частью тяжелого подбородка. Шрам рваный и явно нанесен нережущим оружием. Я не помню подробностей, связанных с ним. Но, мне кажется, что это след бытовой травмы. Голова с шапкой каштановых волос посажена на крепкую шею. Вообще за последнее время я отъелся, и достаточное количество белковой пищи привело к тому, что я теперь уже не напоминаю тот жилистый скелет. Мяско ладно легло на костяк, и мне самому нравится ощущение крепкого и ладного тела. Но есть и минусы. Я начал засматриваться на наших бабонек. Мне даже тетки значительно старше меня кажутся соблазнительными. Гормоны бушуют и заставляют меня оборачиваться на женушек своих соседей, что не есть хорошо. Даже встреченная мною давеча Праскева показалась желанной целью. Надо срочно что-то думать. Мне стало тесно в нашей деревеньке. Мою лесную пещеру завалило снегом по самую кровлю, и я забыл про нее. Вокруг деревни дорог, в принципе, и нет. Нам просто некуда тарить зимник. Для этого больше всего подходит русло реки. По нему легко добраться до села, а оттуда и до города. Как таковые, санные тропы были вдоль деревни, но уходили не более чем на пару верст. Наши рубили сухие деревья на топливо и вывозили на лошадях, а я чаще всего не ориентировался на тропы. В лесу свои дорожки, звери прокладывают только им ведомые пути к кормовым местам. На этот раз я спустился на лед, покрытый недавно выпавшим снегом. В принципе, необходимости в серьезной охоте не имелось, но мне захотелось проветриться, заодно проверить следы. Для этого я решил спуститься на лед и пройти несколько верст, а там уже обогнуть сосновник с севера и проверить свои охотничьи делянки. Удалось удачно застать врасплох тетерева косача, и подвесив его на пояс, я продолжил обход. Но неожиданно начала портиться погода, задул противный колючий ветер, и я решил возвращаться. Само собой, спустился к реке, чтобы быстрее добраться до дома. Поземка стала превращаться в весьма неприятную историю. Завьюжило, но главное, это происходило на моих глазах. Буквально в течение нескольких минут, легкий ветерок превратился в настойчивую, бьющую в лицо колючим снегом метель. Благо, я не промахнусь, по реке минут 40 и вон наш берег. Глава 7. Я не сразу заметил неладное, а вот Гунька подняла истерику, начав облаивать темнеющую груду. Подойдя ближе, опознал сани. Их загнали по резкий обрыв. Наверняка я уже проходил мимо них несколько часов назад и не обратил внимания. Руками разгреб снег, в санях пусто. Пара мешков из грубой ткани на досках. А вот что меня насторожило, это пятна крови на деревянной раме. Исследовав место, понял, что тут произошло нападение. Кто ехал и что вез, непонятно. Но груз исчез. Пара лошадей из упряжки тоже вблизи не наблюдается. Зато я нашел труп раздетого человека. Его уже скрючило от мороза, но тело еще не вмерзло в твердый наст. На пострадавшем только исподнее белье и крестик на шее. Покойный был при жизни весьма дородным товарищем. Я с трудом поднял его и уложил в сани. Надо будет вернуться и похоронить его по-человечески. Неожиданно опять залаяла Гунька. Она в стороне нашла что-то интересное и сейчас пытается рыть своими лапками снег. Присыпанное снежком лежит еще одно тело, тоже в одном исподнем, но этот еще живой, дышит. Межуясь, я поспорил сам с собой и решил, что нужно попытаться его спасти. Можно, конечно, развести костер и его отогреть, но у мужика разбита голова, лицо залито кровью, а до деревни, если быстро идти, не так далече.